первый подвиг Геракла. Немейский лев. Когда Геракл узнал волю богов, его постигло разочарование. Выполнять приказы Эврисфея он считал унизительным для себя. Ведь все знали, что сын Сфенела, унаследовавший Аргосское царство после отца, был человеком недалеким, слабым и трусливым. Над трусостью Эврисфея насмехались все вокруг. Но, смирив свою гордость в надежде заслужить прощение богов за свою тяжкую вину, Геракл отправился в Аргос. Узнав о том, что Геракл намерен служить ему, Эврисфей был очень польщен, ведь боги заставили склониться перед ним самого сильного и отважного героя. Эврисфей захотел его принять, но вдруг испугался, что Геракл, обладая необыкновенной силой, захочет убить его и стать царем Аргоса. Тогда трусливый царь приказал Гераклу ждать его приказаний у порога, а сам скрылся в своих покоях. Там он лег на свое ложе и стал размышлять, куда бы отправить Геракла, чтобы его погубить и при этом возвеличить свое имя. Утомленный своими же бестолковыми мыслями, Эврисфей заснул. Во сне ему явилась богиня Гера и сказала: «В Немее стоит храм бога Зевса, но паломники перестали посещать его, так как неподалеку от него в Немейской роще обосновался свирепый и неуязвимый лев по рождению Тифона и Ехидны. Прикажи Гераклу отправиться на охоту за этим немейским львом». Проснувшись в хорошем расположении духа, Эврисфей немедленно отдал приказ Гераклу поспешить в немейскую рощу, чтобы там убить чудовищного льва. Получив приказ царя, Геракл отправился в немейские земли. А Эврисфей еще долго хвастал всем вокруг, какая умная мысль пришла ему в голову. Едва ступив на земли Немеи, Геракл поразился запустению и пустынности этих земель. Поля, заросшие высокими сорняками, высохшие виноградники наводили тоску. Многие крестьяне в страхе перед чудовищным львом покинули свои жилища. Увидев свет в одной из бедняцких хижин, Геракл попросился на ночлег. Хозяин хижины, добросердечный Моларх, радушно пригласил героя. Угостив гостя последним куском черствого хлеба, он стал расспрашивать Геракла о том, что привело его в эти забытые богами края. И когда Геракл поведал ему о своей цели убить немейского льва, Моларх в ужасе стал отговаривать его отказаться от этой опасной затеи. «Это настоящее чудовище с острыми, как бритва, клыками», — говорил испуганный Моларх. «Живет он в самой чаще, в глубокой и темной пещере. Говорят, эта пещера оберегает его, и ни меч, ни копье, ни стрела не могут причинить льву вреда, пока он скрывается там». Но Геракл, выслушав его рассказ, не испугался. На рассвете следующего дня он стал собираться в рощу. Видя это, Моларх сказал: «Сегодня все оставшиеся здесь жители собираются принести жертвы великому Зевсу. Если хочешь, я тоже принесу Зевсу жертву, чтобы он защитил тебя от свирепого льва». Геракл улыбнулся и ответил: «Погоди приносить жертвы, добрый Моларх. Жди моего возвращения 30 дней. Если я убью немейского льва, мы вместе принесем Зевсу благодарственную жертву. Если же по истечении срока я не вернусь, тогда придется тебе оплакивать меня, чтобы моя тень не томилась в темном царстве Аида». В ответ Маларх только грустно покачал головой, ведь он был уверен, что ни одному смертному не одолеть немейского льва. Но, проводив гостя, Маларх вернулся в свою хижину и стал с надеждой ждать возвращения Геракла. Долгими показались Маларху томительные дни ожидания. Каждый вечер выходил он на дорогу, надеясь увидеть храброго победителя. Но с каждым новым днем надежда старика таяла, как догорающая свеча. Вечером 30-го дня Маларх решил, что пора принести Зевсу жертву в память о почившем герое. Приготовив все необходимое, он вдруг услышал настойчивый стук в дверь. Поспешно открыв дверь, Маларх увидел перед собой могучего бородатого незнакомца, покрытого темным плащом. Незнакомец сказал хриплым голосом: «Не спеши приносить жертву, Маларх. Я принес тебе весть от Геракла». Приняв бородатого гостя за лесного бога Пана, испуганный Маларх впустил его в дом. Гость сел у очага и заслонил собой и без того слабый огонь. В полутьме хижины Маларх даже не смог разглядеть его лица. Незнакомец, видя вопрошающий взгляд старика, начал свой рассказ. «На рассвете, покинув твой дом, Геракл отправился в Немейскую рощу. Там он осторожно пробирался сквозь деревья, высматривая зверя. Зная о том, что немейского льва нельзя убить ни копьем, ни стрелой, ни мечом, Геракл вырвал молодой дуб прямо с корнем и сделал себе мощную дубину. Затем, желая набраться сил для сражения, он взобрался на дерево и проспал там целых 10 дней. Спустившись с дерева, Геракл не обнаружил поблизости никаких следов немейского льва. Озадаченный, он отправился дальше. И вдруг на холме прямо перед собой он увидел каменное изваяние огромного льва. Подумав, что это работа местных жителей, Геракл решил рассмотреть каменную фигуру поближе. Он спокойно подошел и стал рассматривать изваяние. И вдруг каменный лев открыл глаза. Геракл, не мешкая, выхватил лук и выстрелил зверю прямо в глаз своей золотой стрелой. Но лев успел закрыть свое каменное веко, и стрела со звоном отлетела прочь. Тем не менее, ослепленный светом золотой стрелы немейский лев, а это был именно он, помчался к своей пещере. Геракл бросился вдогонку. Между тем опустилась ночь. Потеряв льва в темноте, Геракл разжег костер, чтобы зверь не смог, воспользовавшись темнотой, неожиданно напасть на него. Всю ночь доносилось глухое рычание льва, кружившего неподалеку от костра, но напасть на Геракла он так и не решился. Утром, когда колесница Гелиоса осветила восток, Геракл увидел льва недалеко от входа в темную пещеру. Зверь скрылся в ней, а Геракл тут же поспешил вслед за ним. Но, войдя в нее, он испугался и понял, что в пещере ему не одолеть врага, и потому отступил назад. Тут вдруг Маларх не выдержал и воскликнул: Ты меня обманываешь. Гераклу неведом страх. На это гость, усмехнувшись, ответил: это хорошо звучит. Но все-таки он испугался. Ведь в темной и сырой пещере на него смотрели два жутких глаза безжалостного зверя. Тогда Маларх нетерпеливо спросил: «Скажи мне, наконец, вестник, выжил Геракл или нет?» Но гость лишь улыбнулся и продолжил свой рассказ. Увидев, что Геракл отступил, зверь выскочил из пещеры и бросился на него. Но Геракл успел увернуться и, вытащив большую, охваченную пламенем ветку из костра, хлестнул ею льва. Свирепое создание оскалилось и попятилось обратно в пещеру, а Геракл, размахивая огненной веткой, стал загонять зверя вглубь мрачных пещерных сводов. Пройдя пещеру целиком и не найдя льва, Геракл обнаружил, что она имеет два хода, и хитрый зверь, выскочив из одного хода, помчался в другой, чтобы настигнуть Геракла сзади. Тогда Геракл, обойдя скалу, разжег перед первым ходом большой костер, чтобы зверь не выбрался, а затем поспешил ко второму ходу и завалил его огромными камнями. Довольный своим хитроумным планом, Геракл вернулся к костру у первого хода и стал поджидать немейского льва. Увидев, что он оказался в ловушке, зверь яростно зарычал. Страшный рев сотряс окрестные скалы, и камни с этих скал с грохотом полетели вниз, засыпая костер. Лев сделал огромный прыжок и бросился на Геракла. Услышав это, испуганный Маларх вскочил на ноги и воскликнул: «Прошу тебя, если ты бог, пан, не томи меня и ответь, удалось ли спастись Гераклу?» Но гость ответил ему спокойно: «Имей же терпение, добрый Маларх, и выслушай все до конца». Затем он поправил свой плащ и продолжил повествование. Геракл, размахнувшись своей тяжелой дубиной, изо всех сил ударил разъяренного зверя по голове. От сокрушительного удара каменная голова немейского льва треснула. Распластавшись на земле, он забился в агонии. Обхватив руками горло зверя, Геракл принялся душить его и разжал свою смертельную хватку лишь тогда, когда немейский лев издох. Вздохнув с облегчением, Маларх спросил: «Так куда направился Геракл, убив льва?» Тогда незнакомец рассмеялся и ответил: «После того, как Геракл одолел зверя, он снял с него темную каменную шкуру, сделав из нее плащ, завернулся в нее и, прихватив свою тяжелую дубину, направился к дому доброго Маларха, чтобы рассказать ему обо всем». С этими словами гость выхватил из очага головешку и осветил свое лицо. Не веря своим глазам, Маларх узнал в нем Геракла. За 30 дней он оброс густой бородой и вправду походил на бога леса Пана. Приглядевшись, Маларх узнал в странном головном уборе Геракла косматую голову немейского льва. От радости добрый старик даже прослезился. Совершив вместе с Малархом благодарственное жертвоприношение Зевсу, Геракл попрощался со стариком и отправился к Эврисфею. Услышав о том, что Геракл убил немейского льва и принес его шкуру во дворец, царя охватила зависть, И он, преодолевая свой страх, важно вышел к герою, чтобы взглянуть на шкуру поверженного зверя. Но лишь только Эврисфей взглянул на страшную голову зверя с огромной оскаленной пастью, вся его важность развеялась, как дым. Трусливо закрывая лицо руками, на дрожащих ногах он торопливо удалился. А затем, через слуг, царь передал Гераклу, чтобы он больше не смел приносить ужасные трофеи к нему во дворец, а показывал их ему издали. Выслушав трусливое повеление Эврисфея, Геракл усмехнулся и, забрав шкуру немейского льва, покинул дворец. Подойдя к городским воротам, он отсек от шкуры голову зверя и прибил ужасный череп над ними. А каменную шкуру, неуязвимую для стрел и мечей, оставил себе, чтобы носить ее вместо доспехов. Бессонной была следующая ночь для царя Аргоса. Зависть и досада снедали его. Зависть от того, что Геракл прославился, убив свирепого немейского льва. Досадно же было Эврисфею от того, что Геракл не погиб при этом. Но больше зависти и досады его одолевали злость и стыд за проявление собственной жалкой трусости в тот момент, когда Геракл принес ему шкуру немейского льва. Эврисфей, виня во всем Геракла и желая ему смерти, стал думать, куда бы его отправить на верную погибель. Но умные мысли редко посещали Эврисфея, и он, к утру окончательно выбившись из сил, заснул. И лишь только царь погрузился в объятия Морфея, как к нему явилась богиня Гера и посоветовала Эврисфею отправить Геракла в город Лерны. Там, неподалеку от города в ядовитом болоте, обитала ужасная гидра, тоже порождение Тифона и Эхидны, как и немейский лев. Пробудившись ото сна, Эврисфей радостно вскочил на ноги и тотчас через своего глашатая Копрея отдал соответствующий приказ Гераклу.